Глава 18. Катя в слезах смотрела вслед уходящему Руслану. Ее сердце разрывалось от боли. Ей было горько понимать, что все это время она была игрушкой в руках оборотня, который с легкостью отдал ее другому. Уткнувшись лицом в ладони, Катя расплакалась, не сдержав рыданий, рвущихся из груди. Девушке было невыносимо от мысли, что все слова Руслана были ложью, и все это время он умело притворялся, играя с ней в любовь. Как она оказалась в объятиях Мигеля, девушка не поняла. Просто в одно мгновение ее окутал мягкий аромат коньяка с горьковатой ноткой табака, и она оказалась прижатой к мощной мужской груди. Девушка безудержно рыдала, выплескивая свои эмоции, а Мигель, понимая, что ей это необходимо, просто был рядом, нежно прижимая ее к себе. «Клянусь, девочка, я сделаю все, чтобы ты была счастлива», мысленно пообещал он, вдыхая уже ставший таким родным аромат корицы и меда. Когда в комнату заглянул старый Ланс, Мигель сидел на небольшой тахте, прижимая к груди рыдающую Катю. «Пусть принесут успокоительное», — приказал он, и старый волк поспешил исполнить указание. Вскоре служанка принесла воды и таблетку. «Выпей», — тихо, но твердо произнес Мигель, протягивая Кате на ладони цветное дрожже. «Это поможет тебе. Пей». Девушка послушно выпила лекарство и обхватила себя руками, пытаясь успокоиться. «За что? За что он так со мной?» Мигель с сочувствием смотрел на нее. Его сердце разрывалось на части, потому что сейчас он чувствовал ее эмоции и делил с ней боль. И у волка на секунду возникла мысль солгать. Но мужчина от нее отмахнулся, понимая, что очередная ложь совсем не выход из данной ситуации. «Неужели так можно лгать?» – спросила Катя, вытирая мокрое лицо. Наверное, начало действовать лекарство, потому что слезы закончились, сменившись безумной усталостью и каким-то безразличием. Наигрался и бросил. «Послушай, Руслан уехал только по одной причине». Мигель на секунду замолчал. «Ты моя истинная пара. И только потому он отступил. Понимаешь? Ты та, которую я столько лет ждал». Катя подняла на него ошеломленный взгляд и тут же утонула в черных, как сама бездна, глазах, наполненных тихой грустью и теплотой. Волк смотрел в глаза любимой женщины и замирал от счастья. Его привязка к ней была так сильна, что он почувствовал ментальное воздействие на ее разум. И сейчас, пока девушка завороженно смотрела на него, он убирал чужое вмешательство, оставляя ей только ее собственные мысли и эмоции. А едва отвел взгляд, Катя будто очнулась от транса и уточнила. «Так значит, Руслан меня бросил здесь, потому что я типа ваша пара? Сначала Глеб, потом Руслан, а теперь еще и вы?» Мигель кивнул, и тут же его щеку обожгла хлесткая пощечина, а Катя, прижав ладонь к груди, закричала. «Ненавижу вас! Ненавижу! Это из-за ваших дурацких игр моя жизнь пошла под откос. Я не переходящий приз, и в ваших развлечениях участвовать не собираюсь. Провалитесь вы пропадом!» Мигель изумленно смотрел на нее, не веря в то, что эта женщина его ударила. И пока он сам был в прострации, выслушивая ее упреки, его зверь довольно лучился от гордости за то, что ему в пару досталась такая сильная и решительная самка. «Ненавижу!» – Катя выбежала из гостиной, громко хлопнув дверью. Оказавшись в холле, быстро огляделась и решительно направилась к входной двери. Выйдя на крыльцо, она окинула взглядом пустой двор и, увидев закрытые ворота, спустилась со ступенек и по дорожке направилась вдоль дома. Ей хотелось оказаться как можно дальше от этого места. Обогнув особняк, Катя увидела спуск к океану и, не раздумывая, сбросив туфли, побежала вниз. Нагретый за день песок еще не остыл и приятно согревал ноги. Подойдя к самой кромке воды, Катя позволила волнам коснуться ее ступней и медленно побрела вперед. В голове был полный хаос. Она не понимала, как ей теперь жить. За какой-то короткий период времени ее жизнь полностью изменилась, и теперь в ней были одни утраты. Сначала ушел Глеб, потом Руслан. Его предательство стало для нее ударом. А ведь ей казалось, что они любят друг друга. На этой мысли Катя едва не споткнулась, потому что перед глазами промелькнула сцена в лесу, когда она безумно хотела уехать. А потом был желтый манящий омут глаз, и она передумала. Именно с этого момента начались их отношения с Русланом. Сейчас Катя поняла, что все последние решения принимала не сама. Они были навязаны чужой волей. Она никогда не любила его, и все эмоции, которые не могла объяснить, принадлежали не ей. Усевшись на песок, она задумалась о том, сколько всего упустила за последнее время. «Лена, ведь я уехала из клуба и больше ей так не позвонила. Наверное, она с ума сходит от беспокойства. А работа? Мой отпуск закончился. Скорее всего, меня уже уволили за прогулы. Как же я могла про это забыть?» Невольно вспомнилась первая встреча с Глебом. Девушка с горечью осознала, что, видимо, в тот момент на нее тоже как-то воздействовали, потому что объяснение своему сумасшедшему поступку уехать с незнакомым черт знает куда она просто не находила. «Ты можешь простудиться», – раздался тихий голос, и на плечо ей легла тонкая кружевная шаль. Ночной бриз кажется почти невесомым и, тем не менее, может быть очень коварным. Катя обернулась и увидела мужчину, слугу из дома, лицо которого ей показалось знакомым. «Я присяду?» Он вежливо попросил разрешения, и девушка подвинулась, освобождая ему место. Старый волк уселся рядом с ней и представился. «Ланс». «Катя», – тихо ответила девушка и устремила свой взор на океан, который в лунном свете был необычайно красив. Какое-то время они молча сидели и слушали волшебный плеск волн. Катя пыталась вспомнить, где же она видела Ланса, но призрачное воспоминание неуловимо ускользало вновь и вновь. «Я знаю, тебе трудно принять произошедшее, и тем не менее постарайся», – внезапно произнес волк. «В этой жизни ничего не происходит просто так, и иногда стоит смириться и принять свою судьбу для того, чтобы обрести свое счастье». «Вы не понимаете», – Катя эмоционально взмахнула руками. «Я не хочу быть марионеткой в чужих руках. Все это время мое сердце рвали на куски. И знаю, что больше не выдержу. Человек долго терпит. Но у всего есть предел. Мой уже настал», – девушка всхлипнула. «Скажите, оборотни обладают гипнозом? Просто некоторые поступки я не совершила бы никогда. И мне кажется, это были не мои решения, как и эмоции. Знаешь, каждый волк обладает даром внушения. Именно это помогает сохранить наше существование в тайне. Возможно, в твоих словах есть доля правды, и на тебя действительно оказывали воздействие. Но господин Мигель своей внутренней силой смог его разрушить. Да и как иначе? Ведь вы истинная пара. Я не хочу быть парой оборотня», — судорожно выдохнула девушка. «Ненавижу мужчин. Они причиняют мне лишь боль. Алексей сбежал, Глеб обманом заставил поехать с собой. Руслан внушил мне любовь к себе, а потом бросил, как ненужную вещь. Ты особенная девочка. И поверь, твоя жизненная дорога будет услана лепестками роз. Нужно только перестать сопротивляться судьбе и принять то, что она так щедро тебе предлагает». Ланс приобнял девушку за плечи. «Ты, наверное, устала? Пойдем в дом. Там для тебя приготовили уютную комнату». Катя повернула голову и некоторое время смотрела в лицо мужчины, а потом выдохнула. «Это вы приезжали ко мне в детский дом? Точно, я вспомнила ваши слова. Я их уже слышала». Девушка с изумлением посмотрела на мужчину. «Да?» «Да», — кивнул старый волк. «Пока ты была малышкой, я иногда навещал тебя по просьбе господина Мигеля, как меценат приюта. Это было всего несколько раз, а потом ты подросла, и наши встречи прекратились. Не думал, что ты запомнишь это? Ведь ты была такой крохой». «Ох», — Катя обхватила голову руками. «Получается, за мной действительно следили с самого рождения?» «Не следили, а оберегали», — поправил ее Ланс. И, встав, протянул девушке руку. «Идем, стало совсем прохладно. Обижаться на весь мир лучше под одеялом, сытый и в тепле». Катя обхватила его ладонь, и мужчина рывком поднял ее. К ее удивлению, пожилой волк был довольно силен. Они медленно направились обратно. «Скажите, а откуда вы так хорошо знаете русский язык?» – поинтересовалась Катя, наконец-то осознав, что вилла находится в Испании. Но хозяин дома, впрочем, как и вся прислуга, спокойно говорили на ее родном языке. «Девочка, мы живем очень долго и знаем множество языков. Господин попросил всех в доме общаться исключительно на русском, чтобы тебе было комфортно». «Надо же, какой заботливый!» – язвительно произнесла Катя. И, споткнувшись, едва не упала. Но Ланс вовремя подхватил ее под руку. «Зря ты так. Господин Мигель очень хороший. И ты поймешь это, как только откинешь прочь свои обиды», прокомментировал ее слова волк. «Знаешь, что очень похоже на женщину, которую он когда-то любил. Расскажете?» Это было давно. Однажды. Ланс стал пересказывать историю любви черного волка, отказавшегося от стаи ради женщины. «Руслан сказал, что я связана с ней родственной связью, и наше сходство не случайно. Тебе лучше об этом поговорить с господином», — закрыл тему старый слуга, давая понять, что больше не стоит задавать вопросов. До особняка они дошли в молчании. Дом их встретил тишиной и от этого казался пустым. «Думаю, тебе понравится твоя спальня». Ланс провел ее на второй этаж и распахнул двери одной из комнат. «Располагайся. Служанка принесет тебе перекусить». Катя вошла и, щелкнув выключателем, замерла. На секунду ей показалось, что она попала в сказку. Нежно-голубое оформление комнаты прекрасно сочеталось с резной мебелью. Но больше всего Катю поразило панорамное на всю стену окно, за которым под звездным небом раскинулся бескрайний, волнующий океан. Не удержавшись, она открыла балконную дверь и вышла на небольшую террасу. Роскошный вид завораживал. Пройдя к перилам, девушка облокотилась и, закрыв глаза, какое-то время наслаждалась шумом волн. Внезапно она почувствовала чье-то присутствие. Распахнув глаза, Катя интуитивно повернулась и заметила, что на соседней террасе стоит Мигель с сигарой в руках. Ее сердце почему-то отчаянно заколотилось, и она поспешила скрыться в спальне, так и не увидев, как улыбается мужчина, который заметил ее бегство. Катя долго не могла уснуть на новом месте, ворочаясь с бока на бок, обдумывая произошедшее. Гнетущие мысли не давали покоя. Девушка не могла поверить в то, что все ее теплые чувства, которые она испытывала к Руслану, были ей внушены. Осознать и принять такое было очень сложно. Все внутри нее кричало, что это неправда, невозможно так лгать в любви. Но поступки Руслана были красноречивее слов. Он ушел, оставив ее одну в чужом доме. Можно сказать, бросил. Хотя вспоминала их прогулки, романтические ужины, первую близость, и ей хотелось закричать от охватившего ужаса. «Как он мог? Как?» – спрашивала она себя, рыдая в подушку от горечи и разочарования. «Леша, Глеб, Руслан. Может, я проклята? Все мужчины в моей жизни бросают меня». Катя чувствовала себя омерзительно. Ей казалось, что ее растоптали, и жизнь потеряла смысл. Забылась она тяжелым сном довольно поздно. Тем было удивительнее, что проснулась на рассвете и чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Вчера ей казалось, что ее жизнь закончена. Но сейчас, наблюдая, как над горизонтом сходит солнце и зарождается новый день, она поняла, что не все потеряно. Рассматривая океан, девушка размышляла над своим будущим. Это будет мне уроком, что мужчинам нельзя доверять. А Руслан? Зла я ему не желаю, но и предательства никогда не забуду. К сожалению, ничего не исправить и прошлое не изменить. Поэтому надо думать о будущем. Да, теперь в моей жизни есть оборотни, обладающие не только мохнатыми лапами и острыми зубами, но и наделенные даром внушения. И от этого никуда не деться. Поэтому первым делом, чтобы не стать в очередной раз марионеткой в чужих руках, необходимо научиться защищаться от их воздействия. Нужно поговорить на эту тему с Лансом. Думаю, если есть способ, он мне о нем расскажет. Катя почему-то чувствовала к этому пожилому мужчине доверие, хотя разом твердил, что он тоже оборотень, и доверять ему слишком нельзя. Надо позвонить Лене, ведь после моего отъезда из клуба я так и не связалась с ней. Да и решить вопрос с работой. Думаю, этот Мигель вряд ли отпустит меня домой. Но клянусь, он еще пожалеет, что вмешался в мою жизнь. И обретение истинной пары, боже, какое дурацкое выражение, станет для него не очень радостным событием. От этой мысли на лице Кати расцвела улыбка, а внутри проснулось желание бурной деятельности. Первым делом она направилась в ванную, где для нее уже были приготовлены средства гигиены и халат, а после душа разобрала свою сумку, которую обнаружила в углу комнаты. Оглядев свой скромный гардероб, с грустью вздохнула. Они с Русланом собирались здесь задержаться всего на пару дней, и поэтому Катя взяла с собой минимум вещей – пару футболок, бриджи, джинсы и несколько комплектов белья. С сожалением бросив взгляд на брючный костюм в жутких непонятных пятнах, который был окончательно испорчен после ночной прогулки, Катя вздохнула и бросила вещи в ведро для мусора. Переодевшись в бриджи и футболку, она подумала о том, что если ей придется задержаться в этом доме, то первым делом необходимо посетить магазин одежды. Мысленно прикинув остаток денег на банковской карте, девушка подумала, что этого ей вполне должно хватить. Собрав волосы в высокий хвост, она услышала, как заурчало в ее животе, и поняла, что голодна. Одновременно с этим раздался стук. Распахнув двери, она увидела молоденькую девушку в строгой темно-синей униформе. Приблизительно в такой одежде ходят горничные отелей, и поняла, что перед ней прислуга. «Доброе утро!» – девушка улыбнулась, демонстрируя белоснежные зубы. «Господин Мигель приглашает вас к завтраку. Я провожу вас!» Первым порывом Кати было послать его к черту, но чувство голода было сильнее гордости, и поэтому она была вынуждена принять приглашение. Натянув балетки, девушка уточнила. «Куда идти?» «Пройдемте». Пока они шли, Катя осматривалась и с удивлением осознала, что хозяин дома действительно ни в чем себе не отказывает. Раритетная мебель, картины, скорее всего, оригиналы, дорогая отделка стен и потолков. «Видимо, этот волчара действительно невероятно богат», – подумала она, когда они вошли в столовую, поистине королевских размеров, с расписными стенами и огромным стеклянным столом в центре, за которым уже сидел Мигель. «Доброе утро», – вежливо поздоровался он, едва увидев их. Катя молча кивнула и направилась к столу, где для нее уже стояли приборы. Едва она села, тут же какая-то девушка поставила на стол бутерброды, горячие блинчики, джем, творог, фрукты и кофе. Наполнив их чашки, она удалилась, оставив пару наедине. Катя внутренне собралась, подозревая, что сейчас Мигель начнет пытаться убедить остаться в его доме или будет воздействовать на нее мысленно. Но к ее удивлению, мужчина даже не посмотрел в ее сторону. Пожелав приятного аппетита, приступил к завтраку. Но больше всего девушку возмутил тот факт, что он еще и газету развернул, полностью погрузившись в чтение. Катя, схватив бутерброд, стала быстро его жевать, то и дело бросая взгляды на Мигеля, который размеренно и неторопливо пил свой кофе. «Еще один бутерброд и еще...» «Попробуй блинчики, они невероятно вкусные!» Голос Мигеля заставил ее вздрогнуть, и она, быстро заглотнув последний кусочек хлеба, скрестила руки на груди. «Не хочу!» – с вызовом в голосе произнесла она, напыжившись, как ежик. «Дело твое!» – пожал плечами Мигель и, допив кофе, поставил пустую чашку на стол. «Я хочу уехать!» – собравшись с духом, произнесла Катя, прожигая его взглядом. Мужчина аккуратно сложил газету и, отложив ее в сторону, внимательно посмотрел на девушку, а потом отчетливо произнес: «Нет!» Катя поджала губы, потому что приблизительно такого ответа и ожидала. И, подняв голову, уточнила: «Я пленница?» На секунду их взгляды встретились, но девушка тут же отвернулась в сторону, опасаясь внушения. Мигель усмехнулся, будто прочитав ее мысли, и сообщил: «Я не знаю, что тебе известно об истинных парах, поэтому хотел бы уточнить несколько моментов. Во-первых, нравится тебе или нет Мы связаны. И теперь твоя безопасность для меня самое главное. Поэтому ты останешься жить в этом доме. И больше к этой теме мы не возвращаемся. Во-вторых, я никогда не позволю причинить тебе вред, включая самого себя. Поэтому внушения с моей стороны можешь не опасаться. Я просто не смогу этого сделать. Ну а после брачной метки у тебя выработается иммунитет. В-третьих, я готов ответить на любой твой вопрос. «Брачной метки?» – взвилась Катя. «Не знаю, что это такое, но замуж я за вас не собираюсь. Не дождетесь». «Да я и не настаиваю. Не хочешь замуж, пусть будет так, лишь бы ты была счастлива», – ровно произнес Мигель, наблюдая, как растерянность охватывает девушку. Она готовилась к противостоянию. «А тут?» «У тебя еще остались вопросы?» – поинтересовался мужчина, с нетерпением бросая взгляд на настенные часы. «У меня назначена встреча, и я не хотел бы опаздывать». «Моя работа. Отпуск давно закончен», – Катя открыто посмотрела на Мигеля, поверив его словам о том, что внушения не будет. «Тебя уволили по собственному желанию. Документы у меня. Кстати, напомни, вечером я их тебе отдам. Твой начальник, как и знакомый, считает, что ты удачно вышла замуж и приехала жить за границу». Мужчина развел руками. «Прости, но твоя жизнь никогда не будет прежней. И встречаться с теми, кто остался в прошлом, не стоит. Так было и так будет всегда». «Но почему?» Катя едва не расплакалась от мысли о том, что ее лишили прошлого. И она больше никогда не увидит подругу, с которой их столько связывало, как и коллег по работе. «Понимаешь, волки не пускают в свою личную жизнь чужих, а твоя подруга рано или поздно захотела бы встретиться с тобой. Представь, ты явилась бы в окружении моих ребят. Как бы ты объяснила такую охрану? Да и после брачной метки, когда слюна попадает в кровь женщины, организм омолаживается. И этих перемен невозможно не заметить. И трудно будет объяснить окружающим». Мигель выразительно замолчал, давая ей осознать услышанное. Еще вчера, после оскорбительной пощечины, мужчина принял решение, что как бы Катя ни реагировала на его слова, он будет говорить ей только правду, без прикрас, чтобы она смирилась с тем фактом, что теперь всегда будет связана с ним. «А как же моя квартира?» – пробормотала девушка. «Как же? Это служебное помещение, и в ней, скорее всего, живут уже другие люди. Твои вещи вскоре доставят сюда, не переживай». «Вы не сможете лишить меня прошлого, и я не хочу жить так», – всхлипнула Катя, но, увидев жесткое выражение лица собеседника, осознала, что ее мнение никто не спрашивает, и сейчас ее просто поставили перед фактом. «Как?» – поинтересовался Мигель. «Мой дом огромен и находится в самом престижном месте побережья. Слуги, богатство, власть. Об этом многие только мечтают. Любое пожелание, любой каприз будет выполнен. Что тебе не по вкусу?» «Это золотая клетка», – вскочила Катя на ноги, сжимая кулаки. «Я хочу свободы. Хочу иметь друзей, ходить на работу, жить простой человеческой жизнью». «Так кто тебе в этом мешает?» «Работа, я возьму тебя в свою компанию. Там же ты найдешь знакомых, с которыми сможешь общаться. Естественно, после моего одобрения». «Да что же вы о себе возомнили? Пока мы не связаны брачными узами, тебе придется смириться с тотальным контролем в своей жизни. Это ради твоего блага, поверь. Многие волки желают заполучить тебя, и закон им не указ. Тем более я не понимаю твоего возмущения, ведь тебе наверняка уже известно, что тебя оберегали с рождения от всяких неблагоприятных компаний. Алексей, это тоже ваших рук дело?» – внезапно прошептала Катя, плюхнувшись на стул. Мигель не ответил, но по его лицу девушка поняла, что это именно так и есть. Леша не бросил ее. Его заставили это сделать. «Вы чудовище! Ведь мы же любили друг друга. Не обманывай ни себя, ни меня». Мигель встал из-за стола. «Ты была лишь увлечена этим бесхребетным мужчиной, который согласился оставить тебя за определенную плату. Неужели ты думаешь, к нему применили наш дар?» Мужчина по ее лицу видел, что это так, и сейчас решил безжалостно окончательно подавить теплые чувства бывшему парню. «Ошибаешься. Твоя цена – жилье за границей и зарплата с несколькими нулями. Он никогда тебя не любил, Запомни это». Мигель подошел к Кате и, чуть наклонившись, вдохнул аромат, почувствовав, как его охватывает возбуждение. Вкратчиво сказал: «Перестань искать минусы в создавшейся ситуации, и ты поймешь, что плюсов намного больше». После он молча направился из комнаты. Он достиг порога, когда рядом с ним, ударившись об стену, разлетелась кофейная чашка. Смахнув несколько капель, попавших на лацкан пиджака, Мигель обернулся и серьезно произнес: «Если хочешь, можешь тут все разнести. Только как закончишь жбуйствовать, попроси прислугу все здесь прибрать. До вечера, родная». Ответом ему послужил звон чашки, разбившийся об дверь за его спиной. Улыбнувшись, мужчина, насвистывая какую-то мелодию, направился к своей машине. С предвкушением ожидания вечера, мысленно ставя ставки на то, что придумает Катя, чтобы ему отомстить.